Глава 42. Где родственные связи оказываются весьма полезны. В детстве я был очень рискованным ребенком и писал домашку сразу в чистовик. Из воспоминаний одного видного политического деятеля. Дядюшкин телефон хранил молчание, а вот дед отозвался сразу. Правда, Николай долго думал, стоит ли его вообще тревожить, но после решил, что все-таки стоит, дело непростое. «Дед», — сказал он, и впервые получилось произнести слово просто так, как нужно. «Что ты знаешь о рубиновом гарнитуре императрицы?» «Который?» — уточнил дед. «Екатерины II, утерянном. Колье из рубинов, к нему диадема, парные браслеты, кольцо и...» «Подвеска к колье с крупным камнем, с очень крупным красным алмазом». Голос деда стал ниже. «Он там?» «Камень? Не смей прикасаться». «Да я его в глаза не видел», — сказал Николай совершенно искренне, но потом подумал и добавил. «Во всяком случае, пока. Вот как увидишь, так не смей прикасаться. И погоди, Игнатка поможет». «Да я как-нибудь сам...» Дед прямо высказал, что он про этакую самостоятельность думает, и, главное, в словах не стеснялся, разом от чего-то позабывший о чести родовой и о правилах хорошего тона. Стало быть, не ошибся Николай со звонком. Он присел и велел. «Рассказывай». Дед ответил не сразу, но все же заговорил. «Да нельзя, мутная история. Как ты знаешь, императрица, которую далеко не все таковою признавали, ибо пусть и венчали ее на царство с супругом вместе, однако после смерти оного Екатерина не приняла истинного венца. И это говорило о многом». «О чем? Ты ж большой мальчик, догадайся. Истинный венец был сотворен тем же Брюсом, дабы хранить кровь Петрову. И является, судя по всему, артефактом весьма мощным. А стало быть, существовала некая вероятность, что артефакт этот способен самозванца наказать. При том, что была на Катьке вина. Была, и не хмурься. Нашему роду многое ведомо. Мы верно служили, пусть не царям, царей много, и не всякие из них для царства годны, но земле этой. Время сложным было. Захочешь, дам почитать архивы». «Может, и захочу», – проворчал Николай, подозревая, что одним чтением дело не ограничится. «Да, и надо ли совать нос в дела давние?» «Захоти, захоти! Историю-то в школе чутка иную преподают, приличную». Это слово дед выделил тоном, и Николай услышал, как что-то щелкнуло. «Надель-то иначе, много иначе. Надель-то, супруг Катькин, пусть и правильной крови, до разума слабого, и многое натворить способен был. Потому-то и позволили ему приболеть. А уж после, не видя иного способа, возвели императрицу на престол. Сперва-то она тихую была, благодарную. Вот многие решили, что удобная фигура. Но время показало, да». Он замолчал, этак поневоле поверишь, что дед самолично те времена застал. «Потемкины, опять же, тогда возвысились. Появились с безвестности. Теперь чего носы дерут, мол, древний род. Куда же, куда древнее? Ушлые они, что тогда были, что теперь. Некроманты». «Потемкины?» Вот теперь Николай удивился. «Они, не все, дар у них сильный, но редкий. Они об том, само собой, не спешат распространяться. И учат по-домашнему. Ходит слух, что старший в роду самолично выбирает того, кого полагает годным на принятие силы, и его уже наставляет». В это Николай поверил. Отец тоже учил многому из того, о чем в университете то ли не знали, то ли делали вид, что не знают. «Сам понимаешь, известно об этом не так много. Подобные тайны родовые берегутся всем тщанием. Но вот видно, что иным Потемкиным дозволено многое. Ко мне вот недавно обращались, Алексашку хотят окрутить. И... отказал, сказал дед, вздохнувши. Оно, конечно, и при силе, и при государе, и богаты, да, только не живут у них родовитые невесты долго. Алексашкина матушка двоих родила, но старший в младенчестве приставился, а после младший, и она отошла. Я своей крови не враг, что бы вы там себе ни думали. Мы не думаем. Думаете, неблагодарные, проворчал дед. Воли вам, свободы, чтобы дурость творить ото всей широты души. В мои-то времена я-то поперек отца и слова молвить не смел, а вы... Времена изменились, дед. Времена, может, и изменились, а вот Потемкины прежние лисы. Так вот, тот самый первый из рода их, который прибился ко двору, сумел Катеньке понравиться. Да так понравиться, что разом потеснились Орловы, полагавшие себя незаменимыми. Они-то пытались избавиться от конкурента, да едва сами не сгинули всем родом. И сгинули бы, когда б не намекнули Катьке, что этак дела не делают. Нехорошо, когда древний род может взять и исчезнуть. Опасно зело для всех. Николай кивнул, хотя дед не мог его видеть. Потемкину тоже прочили их судьбу. Мол, сегодня один фаворит, завтра другой. Только он хитрее оказался. Понял, с кем его судьба свела. И сам принялся подбирать подходящих мальчиков, которые не позволяли государыне затасковать. А заодно уж были весьма благодарны за помощь. И главное, мальчики были хорошими, но глуповатыми. Ни один не способен оказался друга сердечного заменить. Так и жили. А гарнитур этот? Гарнитур? С ним прелюбопытная штука вышла. Долго ходили слухи, что подарил его именно Потемкин, чего он вовсе не отрицал. Но не просто так, а на рождение дочери. Дочери? Государыня ведь женщина, а потому случалось всякое. Об одном бастарде известно доподлинно, а вот наличие дочери всячески отрицалось. «Ага», — только и сказал Николай. Следует отметить, что, конечно, Катька была старше Потемкина на 10 лет, а уж когда роман начался, ей и вовсе было за 40. Но, понимаешь, в подобных делах, внучок, никто точно свечку не держит. И 40 лет для одаренной, а она была таки одарена, не такой уж древний возраст, даже в те годы, да и отношения могли начаться куда раньше, просто тайно. Главное, что гарнитур был, и девочка имелась, которая воспитывалась сестрой князя Таврического. Сестрой? Той, которая... Что-то начинало вырисовываться, вот только пока весьма и весьма непростое. Дальше еще интереснее. Когда Елена приставилась, то девочку вместе с племянницами Потемкин забрал в Петербург. И совратил. Дед закашлялся, а после сказал строго. В обществе, где не ляпни. Стало быть, не совращал? Кто ж его знает, нравы тогда были иные. Строгие и благородные, не удержался Николай, когда старших ослушаться не смели. Ишь, языкастый! Так вот, не суть важно, что там с племянницами было. Дочь свою Потемкин бы не тронул, чай не дурак, а вот за других не скажу. Других это кого? Поговаривали, что девица из рода Потемкиных, некая Дарья, о которой только известно, что имя, и что предположительно отцом ее был Потемкин, а матерью особо в достаточной мере знатная, чтобы не обрезать фамилию, должна была вступить в брак со внуком Якова Брюса. Сноска. Весьма часто бастардам знатного рода давали фамилию, схожую с отцовской. Так в истории имеется некая девица Тёмкина, по легенде та самая дочь Екатерины II от графа Таврического. Мать девочки неизвестна, но вот Потёмкин На содержание девочки выплачивал весьма немалые суммы. А у него внук имелся. Про дочерей Николай слышал. И всплыло вот в памяти, что дочери эти представились еще во младенчестве. Но внук, по слухам опять же, был у него сын. После смерти супруги Брюс жил одиноко, однако мужчиной был видным, вот и получилось. Кто являлся матерью, сие неизвестно. Однако наш предок поминает некоего Брюсова сына, впрочем, имени не называя, как человека до крайности опасного. Нет, все-таки копаться в делах минувших еще то сомнительное удовольствие. То ли был, то ли не был, то ли сын, то ли так проходил рядом. Я, конечно, велю поглядеть, так-то не помню, все не упомнишь, — пожаловался дед. Хотя, помнится, матушка твоя некогда собиралась работу писать, что-то там про артефакты Екатерининской эпохи. Вот у нее и спросишь. — А ты все? — Не дождешься, — хохотнул дед. — Не все, но весьма интересно, что эти двое, Дарья и внук Брюса, просто сгинули, будто бы их и не было вовсе. А вот с ними сгинул рубиновый гарнитур, который матушка-императрица весьма жаловала. И не просто жаловала, в последние годы носила, почитай, не снимая. Добавим, что после исчезновения оного здоровье ее крепко пошатнулось. Думаешь, Дарья Потемкина числилась во фрейлинах, а если предположить, что и вправду являлась родной дочерью императрицы? Дед выразительно замолчал. Ей могли подарить этот гарнитур. Или скорее она могла его украсть. Украсть? Катька была весьма эгоистичной особой. Если гарнитур и вправду был артефактом, причем увязанным на здоровье матушки-императрицы, то она его не отдала бы ни дочери, ни внучке, ни... Она к детям своим относилась весьма прохладно. И поверь, будь она здорова, короны Павла не видать бы. Но не о том. Интересно иное. Алый камень необычайной величины был поднесен императрице много позже основного гарнитура, и уже придворные ювелиры думали над тем, как вписать его в комплект. Вписали? А то. Что еще? Вопросов эта история вызывает великое множество. Почему никто не бросился искать сбежавшую девицу и ее жениха, который то ли был, то ли не был? Но гарнитур-то имелся и исчез. Возможно, конечно, что артефактом он не был, а потому царица его и вправду подарила. А что за ним могла потом, лишь совпадение. В жизни немало совпадений случается. И уже болезнь помешала ей и дальше следить за судьбой дочери. Та пропала с гарнитуром. Так считалось долгое время. Но Николай шкурой чувствовал, что дед не договаривает. Но лет это к 10, может, больше. Встретился мне один человек, который божился, будто бы собственными глазами видел браслет. На левую руку, что характерно. С сердечной жилой, да. И человек этот надежный. И? А вот где и у кого видел? Знаешь, наберу-ка я ему, раз такое дело, уточню. Спасибо. Николай поблагодарил деда вполне искренне. «Пока не за что. Но ты, коль чего такого отыщешь, руками уж не трогай. Непростая вещица, непростая. А Наташку набери, да». Советом Николай воспользовался, правда, было слегка-то совестно, время ведь позднее. Беломир добрался до речушки, чтобы, забравшись в ледяную воду, окунуться с головой. А потом также жадно пил эту самую темную, слегка горьковатую воду и не мог напиться. И остановился-то только потому, что дальше пить было невозможно. Он стоял, дышал и пытался понять, что с ним случилось. Божественная сила, провидение, повезло или наоборот, жрица устроилась на бережку. «Одеться все-таки надо», — сказал Беломир, к этому самому бережку подбираясь. «У тебя, может, репутации нет, а у меня есть. Еще увидит кто?» «Увидит», — жрица широко зевнула, прикрыв рот ладонью. «И что?» «Отсюда несут, тот обрадуется и решит, что я одумался, женить захочет». «Сурово он!» «А то!» Беломир ополоснул лицо и руки и осторожно поинтересовался. «А ты замуж не хочешь?» «Смотря с какими намерениями уточняешь». «Ну, чтоб знать». «Тогда не слишком». Жрица потянулась. «Выходи и пошли. Тут недалеко заимка есть, там и оденешься». Заимка оказалась крохотной хижиной, то ли выросшей меж корнями древних дерев, то ли вросшей в них. Домишко этот, сложенный из неошкуренных бревен, заросший толстой маховой корой, гляделся весьма естественно. Внутри пахло деревом и зверем. «Дядька Берендей закладывал», — сказала жрица, с легкостью откинув крышку огромного сундука. Из него она вытащила рубаху из небеленого полотна, которую и натянула. Рубаха оказалась длинной, пусть и не до пят, но почти. «Ищи, тут одежды хватает». Спрашивать, откуда-то взялась, Беломир не стал, как копаться в сундуке. Не та ситуация, чтобы излишней переборчивостью страдать. От ткани пахло так же, как от дома, деревом и, самую малость, зверем. Чья-то майка легла на плечи и оказалась даже свободной. А вот штаны были чуть широковатыми, но Беломир лишь потуже затянул пояс. Так-то лучше. «Садись!» – велела жрица и указала на лавку. А после протянула кубок, наполненный доверху. «Пей!» Беломир выпил. Снова травы. И горькие, и сладкие. И сладость эта вяжет рот. Еще немного, и его, кажется, стошнит. Но тут уж гордость свою взяла. А потому он молча вцепился в протянутую краюху хлеба. «Ту отраву, что тебя искорежило, так просто не вытянешь», сказала жрица, присаживаясь рядом. И тонкие пальцы ее перехватили запястье, сдавили, будто она желала порвать кожу. «Но дальше уже проще. Будешь пить зелье, да и вообще напишу, что надо». «Спасибо». «Не за что!» – она глянула искоса и вздохнула. «Ты ей понравился!» «Это хорошо!» – на всякий случай уточнил Беломир. На смену тошноте пришел голод, и ему пришлось заставлять себя есть медленно. «Не знаю, у нее иные представления о том, что есть правильно. Но у тебя сильная кровь, а ты не представляешь, до чего непросто найти мужчину с сильной кровью, чтобы он еще и ей понравился». Она вздохнула и руку отпустила. «То есть жениться все-таки придется?» «Мой род не должен прерваться, так я понимаю». Тут жрица несколько смутилась. «Дело в том, что я не слышу ее, как, допустим, тебя. Не могу поговорить, спросить. То есть спросить-то могу, но не факт, что правильно пойму ее ответ. Она не требует брака. Она просто как бы указала, что ты мужчина сильной крови, правильный, нужный, и все. Если мы сейчас разойдемся, она не разгневается ни на тебя, ни на меня». Но в то же время теперь жрица разом растеряла свое величие. Да и вовсе Беломир вдруг понял, насколько та молода и несчастна. И захотелось обнять, успокоить. Но он давно уже научился справляться со своими желаниями. «Вряд ли от меня будет толк». «Хм, потому что тебе не нравятся женщины?» Она кривовато усмехнулась. «Да нет, нравится. И женщины тоже. Но...» Он с сожалением собрал крошки в ладонь. «Проблема в том, что кровь эта уже никуда не годится. Понимаешь, есть проект изменения людей, магов, улучшения, развитие дара, силы физической и магической, и не только это. Слова приходилось подбирать осторожно. Не обо всем стоит рассказывать женщине, даже красивой, особенно красивой и такой внимательной. Когда-то я добровольно согласился поучаствовать в одном проекте, скажем так, и меня изменили. Честно говоря, в общем, нас предупреждали, что дети у нас вряд ли будут. А если вдруг, то не стоит надеяться, что здоровые. Все-таки изменения вносились глубокие. «А, ты поэтому?» «Проще так, чем объяснять всем, что ты урод, к тому же обреченный». «Нет, я сперва пытался отцу сказать, но он решил, что это глупость. Потом, после Сашкиной смерти, тоже пытался жить, как говорили, нормальной жизнью. Ну, когда понял, что в принципе жить буду. А отец давить стал. Наследники нужны от меня». «Какие, мать его, наследники?» «Пару раз говорил, потом разругались». И я решил, что особо разницы нет. Да и в голове ее действительно не было. Не поверишь, вспоминаю, что было, и как будто не со мной. Пройдет? Понятия не имею. Калина. Ей идет это имя. Яркое, как ягоды калины в темно-зеленых кипенных листьях. Но знаю, что если богиня сказала, то... Она нарисовала в воздухе фигуру, больше похожую на скрипичный ключ. «То опасаться больше нечего». Беломир кивнул и отодвинулся. На всякий случай. Нет, не то, чтобы он богине не верил. Чревато это не верить богине, которая взяла и... Но пока он до нормальных целителей не доберется, пока... В общем, лучше будет держаться в стороне. А то ведь испортить жизнь девчонке проще простого.